стикер. Сука, я как Бэксмоук. Раз, два. Пиво на столе, ляпка на стволе, сигареты, траур у парня с тремором. Пора завязывать с рэпом немедленно. Укол первым и потею. Грибная система. Люди растения у Любы. Люди растеряны, пора по постелям. Приход сладкий, как пастила, тебя мать посылала. Памятник на ухо шептал, державой правят шакалы. Шалавы на лавках стонали, срывали ебало, как Стон Айленд. Ссыла, как Стон Айленд. Стой. Стой, Стон Айленд. Ногти порвали носки, взглядом беглые кинули навскидку. Барыга куртку раскрыл, как гайвер. Парни выбирали товар, слюни капают на ступеньки. Стон Айленд сменил меня на соседа. Приобрел наследственность, продал все до крошки. Жизнь за порошки, мы пошли по дорожке. Нашли навстречу машины, люди вшивые. Самомнение, 22 аршина. Паршиво на душе перегорает торшер. Заполняет тьма всю пищу. Где пишу то, что давно не называется рэпом. На распашку двери крысы поели провода бесцельно. Хуй знает, как запись уцелела. Никто не оценит, пока не навесит ценник. Акции купил Стон за 15, слил содержимое ранца за 20. Пыльца не пылится, пальцы не палятся. На съеме камней ебалом не клацай. По клавишам стуки, патчи зашиты на руку. За каменный остров пускают по кругу. А мне бы дудку и оставить все предрассудки. Скопились за сутки, Стон Айленд продукт. Мы какие-то мутные, но по сути ты не в курсе. Как пробили парус, хоть я еще прусь. Русские толкают товар из кузова. Она сказала под грузом, что хуй мой вкусный. В пакете на утро не густо, но и не пусто. Под простынью грубость, под последний заюсь. Потом попустит и всем станет грустно. И всем станет грустно.